Бац, и летишь. Конечно, это пробный вариант. Понятно. Мы помогли ей встать, и тетушка потрусила прочь, явно не слишком пострадав в процессе испытаний. «Значит, Майкрофт все еще изобретает?» — сказала я, когда мы вернулись на кухню и увидели, что DX-82 сожрал все валаваны, второе и изрядную часть пудинга. «DX!» — рявкнула мама на виноватого и очень раздувшегося волка. «Ах ты мерзавец! И чем я буду теперь кормить гостей?» «А как насчет котлеток из телоцина?» — предложил Лондон. Я пихнула его локтем в бок, а мама сделала вид, что ничего не слышала. Лондон закатал рукава и принялся обшаривать кухню в поисках чего-нибудь, что можно приготовить быстро и просто. Это оказалось нелегко. Все шкафчики были забиты банками с консервированными грушами. «А нет ли у вас чего-нибудь, кроме консервированных фруктов, миссис... Ой, то есть среда?» Мама перестала укорять DX-82, и тот, обожравшись, заснул. «Нет», — призналась моя родительница. «Мне в магазине сказали, что грядет дефицит фруктов. Вот я и скупила весь запас». Я подошла к лаборатории Майкрофта, постучала и, не услышав ответа, вошла. Обычно лаборатория напоминала пещеру Аладдина. Хаос, свалка приборов, бумаг, аспидных досок и булькающих реторт. Обитель беспорядка, из которой навек изгнана аккуратность. Но сегодня все выглядело по-другому. Все машины были разобраны, аккуратно сложены и снабжены бирочками. Сам Майкрофт, очевидно закончив испытание катапульты, сейчас рассматривал какой-то маленький бронзовый предмет. Когда я кликнула его по имени, он подскочил от неожиданности, но, увидев меня, тут же успокоился. «Привет, милашка!» — тепло улыбнулся он. «Здравствуй, дядя! Как дела?» «Хорошо, я хожу на пенсию. Не трогай. Через 1:09. Ты здорово смотрелась по телевизору вчера вечером». «Спасибо. Что ты делаешь, дядя?» Он протянул мне большую книгу. «Улучшенный словарь». «Это, ну, не тотовский словарь, где благочестие может оказаться после опрятности или чего-нибудь еще».